«Дорогой!» — он сказал с усиленной яростью в голосе. «И чертова девчонка! Почему она не погибла при крушении этого поезда? Вот оно, везение! Она наследует все деньги и выбирается из-под развалившегося поезда, отделавшись парой царапин. Дорого бы я дал за то, чтобы посмотреть, выплывет ли она, если я столкну ее с обрыва». Пенни протянула к нему руку, но не дотронулась до него. Она прошептала: «Бедный мой ягненочек!» И он тут же положил голову ей на плечо, сжав в объятиях так крепко, что ей стало больно. Она поглаживала его волосы и говорила слова утешения, которые принято говорить детям. «Милый, не надо, не тревожься так, я рядом, все будет в порядке, обещаю тебе, все так и будет, только будь хорошим, дорогой, не говори ерунды об убийстве людей, потому что это очень плохо. Ты ел что-нибудь на завтрак?» Он ответил ей сдавленным голосом: «Кофе, дурачок». Она достала из кармана на свой платок и дала ему: «Вот так. Сейчас ты просто пойдешь вниз и перекусишь со мной, потому что они набросятся на меня, как стая волков, если я буду одна. Ты же знаешь, дорогой, я могу стерпеть то, что у вас с Хелен роман, но я не в состоянии вынести, как они меня в этом упрекают. А они станут, если ты не пойдешь и не защитишь меня». Он промокнул глаза и запихнул платок в карман своих брюк. «Пенни, по сравнению с тобой я просто скотина». «Да, дорогой, не без того, но ты можешь постараться измениться к лучшему. И я нисколько не возражаю против чердака. Я не против, честно. Но я думаю, твоя мать просто спятила, если оставляет Элизу в стане врага, потому что она перебежит на их сторону. Вот увидишь». «Она в любом случае перебежит. Она ненавидит нас». «А кто бы не возненавидел?» Она потянулась и поцеловала его. Ласковый, беззаботный поцелуй, детский и чуть пьянящий. «Ты не должен быть таким озлобленным, когда завтракаешь», — сказала она. Никто из них не слышал, как открылась дверь в столовую. Пожалуй, именно это Мартин Брент особенно ненавидел. Абсолютно беззвучная манера, с которой обе его родственницы и невестка, и ее сестра передвигались по дому. Одна была полная, вторая худая, но определить хоть малейшую разницу не представлялось возможным. Вы никогда не слышали, как они открывали двери. Только что вы находились в уютном уединении, а в следующий момент рядом оказывалась Флоренс или Кэсси, возникая вдруг из тишины. И он мог поклясться перед Британской медицинской ассоциацией в полном составе, что со слухом у него все в порядке. На 100%. Феликс и Пенни вполне разделяли его взгляд на данный вопрос. Ни один не слушал ни звука, однако, оторвавшись от мимолетного поцелуя и ободряюще похлопав по рукаву Феликса, Пенни увидела Кэсси, стоящую на коврике у подножия лестницы. Голова поднята, голубые глаза яркие и хитрые. Феликс тоже заметил ее. Он резко отдернул руку и сбежал вниз по ступенькам. Кэсси сказала: «Ты не позавтракал, я пошла тебя искать. Элиза будет в ярости, если никто не попробует ее сельть». Пенни степенно сошла вниз. «Феликс съест две порции, а мы с Мактавишем разделим одну на двоих».